дискотека «Скальпель» и «Инопланетянин». В доме все было в порядке. Только пострадавший лежал на ковре, который висел на стене, из милицейского протокола. Я пошел взять деньги из ближайшего банкомата и не заметил ступеньки, почему-то расположенной прямо перед железным ящиком, выдающим банкноты. Видимо, архитектор, придумавший подобное концептуальное излишество, хотел сделать из него нечто вроде ловушки на злоумышленников. Но пока что попался на рублевую наживку только я, грешный. Моя нога подвернулась на ступеньке, словно пуля в пятку попала, и острейшая боль пронзила правую стопу. Без травмпункта не обойтись. В дорыночные времена, лет 30 назад, я уже обращался в подобное заведение. Тогда, помнится, я поскользнулся в русской бане, в 4-м номере централки, от которой сейчас остались лишь одни воспоминания. И основательно обжегся, прислонившись рукой к чугунной грелке. В травмпункте меня несколько месяцев подряд так старательно накачивали противостолбнячной сывороткой, что я на протяжении всей перестройки проносил на ягодицах лиловые автографы брежневской интенсивной терапии. Естественно, после таких страстей забыть расположение этого очага здравоохранения я никак не мог. Поехал по памяти. Утверждают, будто память ног и колес самая крепкая. И неожиданно для себя обнаружил травмпункт ровно на том же самом месте, что и 30 лет назад. Дивное дело. Целые кварталы Москвы стараниями коммунистов и ельцинистов, поповцев и лужковцев ломались и возводились, покрывались казино и ресторанами, небоскребами для новых русских и борделями для братвы, а травмпункт в полуподвальном помещении и ныне там. Только одно изменилось внутри этого динозавра большевистской эпохи. Вместо чулана для швабр и грязных тряпок у входа в объект повального здоровья сделали пост неведомственной охраны. Тщедушный парубок в мышиной униформе и с плашкой «Security» русскими буквами на груди сидел клопом в стенном шкафу и напряженно смотрел крутого вокера, не обращая ни малейшего внимания на входящих. Врача в кабинете с надписью «Травматолог» не было. Да и в других кабинетах тоже. Правда, на одной из дверей был прикноплен листок из школьной тетрадки, на котором нацарапали шариковой ручкой «Врач на симпозиуме». В храме Асклепия пахло сопревшими тряпками, вареной картошкой и мышиными экскрементами. Сквозь молодецкие крики Чака Норриса, воюющего с американскими злодеями в чулане охранника, откуда-то издалека, из-за фанерных переборок, слышен был девичий смех, перемежающийся мужским гоготом и звоном бокалов. Видимо, травматологи слишком буквально восприняли латинское слово «симпозиум», означающее «совместная трапеза». Наконец доктор появился. «Встаньте на носок. Ну, быстрее. Не получается? Порван ахилл. Ох уж эти древние греки. И по сей день мы страдаем их вовсе не мифическими комплексами. В травмпункте мне выдали направление на операцию в один из крупнейших столичных госпиталей и посоветовали не затягивать. Мышца могла сократиться и стать жесткой. Едва мы добрались до больничного корпуса, как вход заблокировала милицейская машина с истеричной мигалкой. «Никого не впускать и не выпускать!» — скомандовал старшина. Оказалось, с полчаса назад у одного из больных в хирургических покоях украли мобильный телефон. «У нас алиби!» — объяснил я блюстителю порядка. «Мы только что вошли!» И он милостиво разрешил нам пройти по щедро забрызганной кровью и давно не протираемой керамической плите к регистрационному окошку. Оно было наглухо закрыто. Рядом, на лавке, скучал, тщетно борясь с икотой, краснолицый мужчина неопределенного возраста в синем халате. У него была внешность человека, изгнанного из семейного дома за хроническую непосещаемость. «Чего надо?» — любезно спросил он, обсасывая спичку-зубочистку. Я объяснил и подал направление на операцию из травмпункта. Краснорийцы, готовый у первого встречного снимать похмельный синдром материалом заказчика, судорожно проглотил комок в горле и всепонимающе кивнул. «Эй, Иваныч!» — прокричал он куда-то вглубь. «Это к тебе!» — и поспешил нас успокоить. «Если найдем общий язык, все будет нормально». кандидат наук будет оперировать. Вождь краснокожих, мучимый алкогольной недостаточностью, добился противного результата. Я на минутку представил себе, что он и есть обещанный кандидат наук, и мне стало плохо. Но, к счастью, откуда-то из подсобки вырос милый молодой человек в сандалиях популярной модели, обхохочешься, надетых на перекрученные зеленые носки, и сказал: «Пойдемте в процедурную. Показывайте. Я доктор». В кафельной процедурной, украшенной лаконичным плакатом «Одна прививка и нет больного ребенка», демонстрировать мне, по большому счету, было нечего. Все оказалось предельно ясно. Сшивать мой порванный ахилл решили сейчас же. Однако после вынесения Александром Ивановичем, так подчеркнуто солидно представился хирург и кандидат наук этого приговора, в комнате, выкрашенной в грязно-желтый цвет, воцарилась атмосфера недоговоренности. Все, как в судебном трибунале перед вынесением вердикта присяжных, напряженно молчали. Мне, прекрасно понимающему, что борьба с коррупцией в российском контексте только увеличивает сумму взятки, не оставалось ничего иного, как взять инициативу на себя. «Сколько?» Доктор назвал сумму, которую мне необходимо заплатить по черному за операцию, и пояснил, как бы извиняясь: «Чтобы делать хорошо, надо делать так». Деваться было некуда, я сказал: «Первая половина суммы сейчас, вторая после первой перевязки. Идет?» Мы с энтузиазмом ударили по рукам, мне приказали раздеваться. И тут в коридоре возникло небольшое замешательство. «Куда претесь, мужчина?» — раздался пронзительный женский крик. «Вы обязаны обращаться за медицинской помощью по месту жительства. Вы прописаны в Южном административном округе. Туда и обращайтесь. Не пускайте их». «Как не пускать? Я работник прокуратуры», — зазвучал на предельных тонах мужской голос. «Может, я в предсмертном состоянии? У меня сотрясение мозга. Меня проводник поезда на Киевском вокзале избил. Смотрите, какая шишка на голове». «Вот езжайте к себе на Киевский вокзал. Ходят тут всякие, южане, мать твою. Только работать мешают, а потом телефоны пропадают». Этот последний классический довод окончательно добил работника прокуратуры. Послышался шум падающего тела. «Вот зараза, не мужик, а еще хуже!» — обиделся женский голос. «Дайте этому хорьку на шатыря и тащите его на рентген!» Засопели бойцы больничной братской службы, и, судя по всему, южанин очнулся, еще не успев очутиться на носилках. Учитывая, что рентгеновский кабинет был рядом, снимки сделали весьма быстро. «Вот видите!» — все больше возмущался мужской голос. «Меня наверняка сотрясение мозга. Глядите на снимок! У меня в голове целая дырка!» «Самозванец! Симулянт!» — возопила в ответ драматическая контральта. «У него только трещина в лобной кости, да еще маленький кусочек отвалился!» «Как так ничего? А кусочек?» — взорвался баритон и резко затих, как оборвался. «Опять гад в осадок выпал! Нашатыря ему! И скорую вызывайте, пусть отвезет его в Южный округ!» Как гласит одна из аксиом российского здравоохранения, чем позже приезжает карета скорой помощи, тем легче докторам поставить диагноз. Представляю, какую запись такие бойцы этому бедолаге сделают. Больной был обследован, был прооперирован. Был хорошим товарищем. Больной был обследован, был прооперирован. Был хорошим товарищем. Был хорошим товарищем. Был хорошим товарищем. Возможности медицины беспредельны, ограничены только возможности пациентов. И операции у нас проходят, как правило, успешно. Жалко только, что больные об этом чаще всего так никогда не узнают. Я возлежал на пахнущих болью носилках, которые были установлены на суетливых колесиках, и ждал дальнейшего решения своей участи. Краснолицый, чувствуется, зря времени не терял. Вернувшись с улицы, где он принял между двумя сигаретами стаканчик беленькой, дядя заметно повеселел. «Ну что, будем начинать?» — услужливо спросил он Александра Ивановича и отточенным хирургическим жестом поднял к вискам руки с желтыми табачными разводами на пальцах. Они были длинными и тонкими. Вряд ли вождь краснокожих играл этими пальцами на рояле. «Но пробирки мыл наверняка хорошо. Можно мочить», — заключил краснолицый и, как бы примериваясь, посмотрел на меня. Госпитальный индеец с пивным пузом вовсе не желал мне ничего плохого. Он начал снимать с дощатой полки мотки прогипсованной ткани и опускать их бережно один за другим в кастрюлю с теплой водой. Мне слепили гипсовый сапог под самое бедро, который потом разрезали по всей задней части, словно по шву, и содрали с ноги. Затем, после этих приготовлений, меня перевернули на живот и повезли на аутодафе. В последнем кусочке неба, промелькнувшем в окне, я только успел ухватить взглядом перетяжку над больничным проспектом. Торговый дом «Бонапарт», кожа, меха, дубленки, постоянные скидки 30%. В операционной уже ждал Александр Иванович на пару с женщиной-анестезиологом. Оба в масках. Дежурный расспрос. Страдаете ли аллергией? Не было ли мозговых травм? Не жалуетесь ли на сердце? И меня принялись фаршировать обезболивающими препаратами. Попутно я узнал по голосу маски то самое драматическое контральто, которое только что воевало с симулянтом-чужаком из Южного административного округа. Чтобы эмоции были только положительными, я решил на все решительно положить. Сознаюсь, несмотря на драматичность ситуации, грустно в этот вечер не было. Тем более, что в операционной во всю Ивановскую звучало радио «Ретро». Начали меня оперировать под звонкую «Феличиту», очаровательный Рамины Пауэр и звонкоголосую Альбану. А завершилась операция под ностальгических медведей, которые, если верить Наталье Варлей и Аиде Ведищевой, трутся земную ось. Полтора часа хитов и шлягеров, как в заправской дискотеке. К счастью, врачи и медсестры не танцевали с ланцетами и скальпелями вокруг моего распростертого тела. И дело шло своим отлаженным кровавым чередом. Я даже немного закимарил. «Как чувствуете себя?» — вернул меня к реалиям хирург. «Долго там еще, Александр Иванович?» «Последняя дырка, и все», — успокоил меня из клапов. Едва он это проговорил, как свет погас. Дело шло своим отлаженным кровавым чередом. Я даже немного закимарил. «Как чувствуете себя?» — вернул меня к реалиям хирург. «Долго там еще, Александр Иванович?» «Последняя дырка, и все», — успокоил меня из клапов. Едва он это проговорил, как свет погас. «Что за черт?» — взвыл хирург. «Дайте освещение!» Я зажмурился. Страшно представить, что и как они мне в темноте наоперируют. Нос к пупку пришьют. Когда открыл глаза, осторожно один за другим определил, что маленький свет все-таки лился с потолка, далекий и желтый. Но большая плоская лампа из четырех белых глаз, только что в упор глядевших на операционный стол, теперь почему-то висела без дела. «Ноть эта сучевыми накрылась, мать твою!» — откостерила сломавшуюся лампу суровая женщина в маске, ассистировавшая хирургу. «Ну да ладно, всего ничего осталось, так закончим». В романтическом полумраке, под неувидаемое диско о Распутине любовной машине русской королевы, Иваныч перестал перфорировать мою ногу хирургическим скоросшивателем и облегченно вздохнул. «Ну и хватит, увозите его. Пусть отмокает». «Вы опоздали, доктор. Больной уже реанимирован». И больничная таратайка потащила меня в обратный путь по лабиринту коридоров, пока не вывезла в знакомый покой с грязно-желтыми стенами. К жене. После того, как она водрузила на мой нос очки, я почувствовал себя лучше. Не зря утверждают, что все познается в сравнении. В двух шагах от меня поставили в коридоре носилки-каталку с инопланетянином. У странного существа фантазийной полуободренной одежды на лбу росла шишка, похожая на рог, а под глазом висел огромный лиловый синяк. Отпечаток усталости на его лице очень походил на след от ботинка. Парень явно участвовал только что в съемках новой серии «Звездных войн». Одна нога была у него босой, с пятью совершенно человечьими пальцами, правда, почему-то бурыми. На другой ноге болталась непонятная обувка, симбиоз лыжного сапога и баретки «Прощай, молодость». Но самое странное и страшное зрелище представляло его грудь. Острая и вспухшая, напоминающая то ли киль корабля, то ли раздавленную птичью тушку. Каждый врач приемного покоя, проходя мимо этого пришельца, застывшего в полной неподвижности, непременно щупал эту грудь и уважительно произносил: «Ого, перелом ребер!» Скучающий инопланетянин при этом на несколько секунд оживал, как механическая заводная игрушка после запуска пружины, и издавал на всю длину коридора утробный низкий звук. Обычно таких каучуковых пациентов выписывают, когда их кардиограмма становится прямой, как линия горизонта в степи. И тут из госпитальных кулуаров возник уставший, как Господь после сотворения мира, Александр Иванович. «Все в порядке», — сказала моя жене. «Забирайте вашего». «Как?» — опешила жена. «Да хоть на кресле-кончалке», — отмахнулся Иванович. «Но учтите, минимум месяц наступать ему на эту ногу нельзя. Через неделю придете на осмотр». «А у нас тут и машины нет», — растерялась жена. «И костылей тоже нет». «Это дело поправимое», — успокоил хирург. «Пойдемте-ка». Они отошли в соседнюю комнату. Через открытую дверь мне было хорошо слышно, что там происходит. «Сколько?» — задала дежурный вопрос жена. «Ну, 500», — раздался мужской голос. «Сразу 500 рублей?» — возмутилась жена. «Но это же совсем рядом, мы живем тут недалеко». Судя по всему, разговор шел с водителем кареты скорой помощи. «Цены такие», — наставительно сказал Возила. «Не хотите ехать, не надо. Хоть на трамвай садитесь». «Безобразие», — возопил я. «Обираловку тут Зурабову устроили». Но мне спокойно ответили. «А вы, товарищ без ноги, не кричите. Вон мужчина на носилках лежит. Он с 4-го этажа упал. Лежит себе степенно и не возмущается». Надо было сдаваться. «Соглашайся!» — крикнул я жене. «Хоть с чертом дьяволом соглашайся!» «Тогда поехали!» — сменил гнев на милость шофер. «Помогите, пожалуйста, подняться моему мужу!» — попросила жена. «Он же идти не может. У вас тут костыли, наверное, есть?» «Нет никаких костылей!» — принципиально отрезал водитель. «Тут больница, а не аптека. Вместо костылей у нас медбратья есть». «На что угодно соглашайся, только поехали!» — взмолился я. Откуда ни возьмись, появился уже знакомый мне медбрат с наколками, будто сидевший все это время где-то рядом в засаде. 500 рублей. «Сколько?» — переспросил жена. 500 рублей. «Соглашайся. Ты видишь, у них тут тариф такой. 500 рублей. Только поехали. У меня уже мочи не было наблюдать этот дурдом». Пока мы торговались с 500-рублевым медперсоналом, в коридоре стремительно возникли новые действующие лица. Целая компания. Впереди всех деловито несся чернявый мужчина в синей докторской робе и с прищепкой портативного телефона на ухе. За ним два раскрасневшихся возбужденных медбрата волокли прыщавого юношу с нечесанными вихрами, совсем еще мальчишку, в обесцвеченной от многочисленных стирок байковой пижаме и войлочных тапках на босу ногу. Его смирительная рубашка была явно с коротким рукавом. «Вот он! Нашли-таки! Живым взяли, падлу!» — орал чернявый. «Я тебе, сволочь!» — подносил он волосатый кулак к носу подростка. «Суицида, гад, захотел! Я тебе покажу суицид!» Нашли мерзавца на чердаке, когда он уже себе петлю сделал. Представляете? Все этажи прочесали и нашли. «Я тебя, сука, психушку засажу! В дурдом, в карцер!» «Только суицида нам для статистики не хватало!» Коллектив травматологической приемки увлеченно обсуждал вкус цианистого калия. Хичкок с его птицами отдыхал. Наши больные птичьим гриппом бурно топтали молоденьких медсестер. Палата номер 6 всей своей большевистской ячейкой дружно завидовала. Мы с троем пролетали над гнездом кукушки. 500 рублей. 500 рублей. 500 рублей. Нескладно опираясь неверной рукой на плечо мощного медбрата, я забрался в карету скорой помощи и упал животом на носилки. Врубилась сирена, которую мне едва было слышно, звук летел трапецией за нами, и машина, нарушая все и всякие гаишные запреты, мгновение ока домчала нас до дома. Я опять повис на медбрате и сколотом, замысловатыми узорами, как каннибал с острова Кука. И на глазах абсолютно отстраненного водителя скорой помощи, не сумевшего подъехать непосредственно к подъезду, он был заставлен брошенными на ночевку машинами, допрыгал раненым кенгуру на одной ноге до лифта. К счастью, на нем не висело объявление: не работает ближайший лифт в соседнем подъезде. И мне осталось одолеть всего 6 ступенек, чтобы попасть в рай. Сердце билось, как пестик в ступке. Рот ломило от сухости. Начала отходить от наркоза упакованная в гипс по пояс нога. Достаточно было ветерку подуть, чтобы я рухнул в прах, как карточный домик. «Держись, братан!» — подбодрил меня брат. И почему-то добавил по-философски: «Понос пройдет, и жизнь наладится». И вот мы на пороге квартиры. Наконец-то я упал в постель и застыл лепестком, надеясь, что мое хождение по мукам хоть бы временно кончилось. В неравной борьбе с российским здравоохранением я остро нуждался в перемирии.